Часть четвертая. Когда мы были птицами. Зима 2018 года. Глава 25. Прокладывая путь сквозь рождественские толпы, они не без труда добираются до подземного супермаркета Теска в Джервис-центре. Элла в коляске, Софи рядом с ней держится за ручку. Но в слинге на груди. Его пушистая голова так близко, что в любой момент ее можно поцеловать. Но всего 3 недели, но он уже успел измениться. Лучше фокусирует взгляд. Когда Киара кладет его на кровать и склоняется над ним, он следит глазами за игрой света в ее волосах. С появлением Ноа она немного спокойнее стала относиться к новогодним елкам. Они уже не внушают ужас, скорее легкое отвращение. Такое легкое, что его нетрудно побороть. В Теско полки с привычными продуктами прячутся за бастионами конфет-ассорти разных марок. Наконец, через продуктовый лабиринт они доходят до очереди в кассу. Неужели там впереди Диего? Прошло 3 недели с тех пор, как он встретил ее в кафе возле роддома. Все это время в гостинице она его не замечала, но вообще-то они никуда особенно и не выходили, только спускались на стойку регистрации каждый вечер. Кэти предложила свои услуги, но Киара отказала. Достаточно Кэти рисковала, регистрируясь вместо другого человека, пока Киара была в роддоме. Ей до сих пор стыдно. Нельзя было позволять подруге это делать. На кассе Диего выкладывает на ленту душистый горошек, дыню и колбасу чоризо. На нем белая футболка с бразильским флагом. Порядок и прогресс. Ордом э прогрессо. Голубой — цвет неба и рек. Желтый и золотой — цвет богатств в Бразилии, зеленый цвет лесов и белый цвет мира. Почему он в одной футболке? Разве не холодно? Диего поднимает взгляд. «Киара!» — восклицает он, продолжая выкладывать мандарины, потом пакет картофеля. 2 секунды. Погоди, я могу помогать!» «Не волнуйся, все в порядке!» 2 секунды!» Он улыбается, протягивает кассирше карточку, мило беседует с ней, пока упаковывает покупки. Кассирша, женщина с серебристыми волосами в переливчатых синих очках, улыбается его словам. Диего укладывает в пакет с покупками сеточку чеснока и бутылку красного вина. Наверное, собирается угощать кого-то ужином. Компанию молодых людей. Киара вспоминает своих учеников. Представляет Юри и Акео с безупречной кожей и блестящими волосами. Или Бьянку с Сардинии с красиво подведенными глазами и в высоких ботфортах. Она смотрит на свои далеко не новые леггинсы для беременных, растянувшиеся в районе живота. «У тебя есть пакетики, Киара?» Она передает Диего комок многоразовых целлофановых пакетов. «Мамочка, пуговицы!» Элла тянет ее за пальто. Как в тумане, Киара с чувством унижения смотрит на процессию пищевого мусора, который по ленте едет к Диего в руки. Лапша, снова чёртова лапша, свежие продукты в микроскопических дозах. 2 ванночки мягкого сыра низкой жирности, небольшая коробка молока. Она не знает, с чего начать, как объяснить Диего, да что там, и себе самой тоже, все то, что случилось с ними за последние 3 недели. Мама приехала на следующий день после выписки из роддома. Она взяла в порту такси, Киара тайком провела ее по пожарной лестнице, рассказав, что им запрещено приводить в номер посетителей. Рона провела с ними 7 ночей. Купила им рисоварку, нашла поблизости библиотеку, записала в нее всю семью, обнаружила бесплатный клуб для изучающих ирландский язык с еженедельными занятиями по четвергам в пабе «Паромщик» на набережной. Оставила заявку на бэби-массаж для Киары и Ноа, который начнется в апреле. А еще отвезла Киару к терапевту, чтобы тот выписал новую партию обезболивающих. Тех, что посильнее. «Выписали после операции с пачкой нурофена», — сказала мама врачу. «Просто курам насмех». Перед отъездом обратно в Англию она сказала Киаре. «Милая, никогда не сиди без дела. Сохраняй рутину. Возвращай девочек в детский сад, почаще выбирайся из номера. Не сиди в 4 стенах. Может быть, начнешь заниматься в частном порядке, а Ноа брать с собой? И звони нам, не забывай нам звонить. Не позволяй ему себя топить». Библиотека оказалась настоящим подарком небес. Укрытием от всех бед. Почти каждый день они заходили туда после утреннего детского сада, прятались от зимних холодов. Киара сидела за яркими столиками с Ноа, пока дочки бегали между полками, то и дело принося ей все новые и новые сокровища. «Мамочка, почитай!» В отделе художественной литературы для взрослых она нашла книги, которые сама любила. Это было все равно, что снова встретить старых друзей после долгой разлуки. Она взяла на абонементе учебник ирландского для начинающих, который назывался «Бунтус Каинте». Несколько небольших уроков под одной обложкой с приложенным CD-диском. В библиотеке ей предложили старый CD-плеер. Даже настояли на том, чтобы она его взяла домой. Само собой, кто еще будет теперь таким пользоваться? Каждый вечер, стоит детям заснуть, а иногда и во время кормления Ноа, Киара теперь надевает наушники и слушает разговор некой Норы с неким Патриком. «Танла, гомат, нилсего дона ниэн». Примечание. «Сегодня хороший день. Сегодня все не так уж плохо». Гельский. «Как ты справляешься?» — спрашивает Шинейд. «Одна денёшенька с тремя детьми. Конец света, Киара. Как ты это делаешь?» «Честно говоря, так мне легче», — отвечает она сестре. «Делать все это одной гораздо проще, чем было тогда, когда я жила с ним». Он всегда молча наблюдал за тем, как она устает, делая все в одиночку, а потом не давал ей спать. Воспринимал как личное оскорбление ее желание рано пойти спать. Больше всего любил затевать ссоры именно поздно вечером. Устав до умопомрачения, она слушала длинный список своих пороков и недостатков. Ленивая, эгоистичная, меркантильная. Потом уже глубокой ночью его сильные руки понуждения к близости. Он буквально не давал ей спать. «Богом клянусь», — говорит Киара сестре. «Сейчас мне куда проще. У меня есть помощники». Кэти, которая приносит подгузники, картошку из ближайшей забегаловки, булочки для девчонок. Лорен, которая бежит к ним из-за стойки регистрации, наклоняется к коляске, улыбается Ноа и воркует. Библиотекари, которые всегда спешат быть полезными. Диего протягивает ей последний пакет с покупками, который она укладывает вниз коляски. «Это все? Больше никакой еды не нужно?» «Пока хватит». Встав на эскалатор, Элла начинает визжать. Киара протягивает дочери руку, и в этот момент коляска резко наклоняется, едва не сбив ее с ног. Диего легонько трогает ее за плечо, хватается за ручку коляски и уравновешивает ее. Над верхней ступенью эскалатора, в наполненном светом углу торгового центра, раскачивается на трапеции гигантский белый медведь. Из динамиков на всю громкость разносится мелодия «Last Christmas». Диего маневрирует коляску через толпу посетителей универмага. «Хорошо я вожу?» — спрашивает он Софи. «Нет, плохо!» — смеясь, отвечает Софи. Мелодия сменяется на «Silver Bells». В витрине два механических пингвина тянутся друг к другу клювами через сугробы из ваты. «Дети рады Рождеству?» — спрашивает Диего. «Ну, мы же живем в гостинице, так что...» «Да, но дети есть дети. Сейчас Рождество. Им все равно, где жить. Главное, рядом с мамой. Киара, они же с тобой». 22 декабря она оставляет детей с Кэти, а сама едет туда, где раньше был ее дом. Движение из центра замедлено, габаритные огни длинной змеей ползут впереди и позади нее. Она стучит пальцами по рулю, поминутно глядит на часы. Оказавшись у дома, она поднимает металлический ставень на гараже и на мгновение замирает. День клонится к вечеру. Райан скоро освободится с работы. Времени буквально в обрез. В груди внезапно разрастается дух противоречия. Стараясь не обращать внимания на боль внизу живота, Киара начинает поднимать и переставлять коробки. Все, на чем написано «Рождество», она, недолго думая, засовывает в багажник, готовясь увезти это в Эдем. Настоящий налет, как будто ей не грозят последствия, как будто ей не страшно, и она не смотрит краем глаза на подъездную дорожку, а сердце не несется галопом в груди. Добравшись до подземной парковки в гостинице, она звонит Кэти, которая отправляет на помощь Адама и Лайру, и они поднимают коробки на пятый этаж. «Классно, мамочка!» — говорит Софи, вынимая светящегося снеговика. Элла улыбается, вся в мишуре. Ноа на руках у Кэти смотрит на огоньки во все глаза, дрыгает ножками от радости. «Мамочка, а куда мы все это денем?» «Это не важно», — Киара не находит себе места от возбуждения, полное предвкушением Рождества, опьянённое ощущением собственной смелости. Она включает радио на волне FM-104, гремит вечная классика. «All I want for Christmas». А Киара начинает расставлять по номеру старые украшения для сада. Ей помогают Адам и Лайра. И вот Снеговик и Олени уже заняли свои места между дверями. У Лайры есть беспроводная колонка, и музыка становится громче. В углу своего гостиничного номера Киара устанавливает елку, а дочкам разрешает украсить ее гибкие пластмассовые ветви цветными шарами. Адам и Лайра развешивают гирлянду, наклеивают на окна новогодние наклейки, пристраивают в подходящие места красные носки. Со всем этим они немного перебарщивают, да, но результат кажется Киаре поразительно красивым. Столько света и блесток в таком крошечном пространстве ощущается как физическая манифестация давно подавляемого ею чувства, которому она не может дать название. Наверное, это надежда. Раньше комната казалась тесной, заваленной. Теперь в ней столько живой энергии, что она вот-вот взлетит на воздух. В дешевом блеске номера 124 Софи хватает мамины руки липкими ладошками. «Знаешь, мамочка, а я видела Санту!» Она крепко обнимает дочку, целует ее в макушку. Вне всяких сомнений, в таких ситуациях что-то происходит с любовью. «Как обожженный песок», — думает Киара. Любовь укрепляется, становится ярче. Из коридора заглядывает Кэти, видит перекошенную елочку, детей, купающихся в свете гирлянд, смотрит на Киарины руки в золотистых блестках, на Адама и Лайру, приклеивающих серебристые снежинки вдоль подоконника, на Санту, ползущего вверх по занавескам. По выражению лица Кэти, Киара понимает, что та поняла все от начала до конца. Этот тихий, опутанный мишурой бунт. Кэти не говорит: «Погоди, это обслуживающий персонал еще не видел твои художества». Или: «Ты что, совсем с дуба рухнула?» Она вытаскивает из кармана телефон и говорит: «Это просто офигительно. Давайте-ка я вас сфотографирую». Канун Рождества. Киара стоит на коленях на белом кафеле ванной комнаты, упаковывает кукол и пластмассовых лошадок, которых купила в супермаркете Lidl. Каждой по сеточке шоколадных медалек. Апельсин и яблоко со шведского стола на завтрак. Она звонит по фейстайму Шинейд, которая занята ровно тем же самым. Полоски скотча приклеены к джинсам, коробочки распирают красную ткань носков. Рождественским утром шум в коридоре поднимается очень рано. Мальчишка лет 6, которого Киара никогда прежде здесь не видела, носится и играет с танком на пульте управления. Девчонки из 140-го выбегают в коридор и забегают обратно в номер. У старшей из телефона на всю катушку орёт группа One Direction. Молодые ребята с маленьким ребенком проходят мимо Киариной двери, кивают «Ноа». «Поздравляем, дорогая!» Их малыш уже ползает, и сегодня на нем симпатичный костюмчик Санта-Клауса. Мама прислала посылку с новыми джемперами и леггинсами для девчонок и пижамкой с кроликом Питером для Ноа. Шинейд прислала каждой племяннице по щенку-единорогу. Это такое пластмассовое яйцо, внутри которого плюшевая игрушка в виде собачки с крыльями и сверкающим рогом. Получив, Киара написала сестре: «Благодарю покорно. Псы с блестящим членом на лбу. Это что еще за хрень?» Шинейд в ответ: «Санта принес Рори робота, но начисто забыл про сраные батарейки, а ведь для законного бокальчика вина пока рановато. Люблю, целую». Киаре достался шарф от мамы, купон на 50 евро от Шинейд и Питера с припиской: «Потрать на себя. Договорились?» «Серьезно, Киара, если мы узнаем, что ты потратила эти деньги на детские шмотки или гадские подгузы, мы тебя укокошим. Счастливого Рождества, сестренка. Целую». На обед у них холодная курица-гриль, купленная накануне, с нарезанными кубиками огурцами и помидорками черри, которые так любит Элла. На десерт — шоколадные монетки. После обеда Киара везет детей туда, где они раньше жили. Договорились обо всем по телефону. На пороге Райан встречает Эллу и Софи с подарками размером с них самих. Киара застыла в дверях и подавленно наблюдает, как девчонки разрывают красно-золотую упаковочную бумагу. «Смотри, мамочка, синячья патрульная машина и автобус спасателей!» Яркие красные и синие игрушки со звуковыми спецэффектами и пультами управления. Софи и Элла скачут по гостиной, словно на пружинках, не до конца понимая, куда пристроить свои маленькие тела. Райан смотрит на них и гордо смеется. «Вы же это хотели в подарок, правда?» Ноа сидит в слинге, прижавшись головкой к маминой груди. У Киары ноет шрам внизу живота. Где пособие на детей, которое Райан должен платить? Она ни цента от него не получила. Она думает о дешевых куклах, подаренных дочкам с утра. На ковровом покрытии в номере 124 уже валяются кукольные одежки, выдранные клоки волос, оторванные руки и ноги. Киара смотрит в окно и видит в саду гонщика. Он привязан к стене бечевкой. Птица прохаживается туда-сюда по заднему двору, скребет когтями промерзшую землю. Сейчас он почти догнал в размерах взрослых ворон, но крылья все такие же мягкие и тусклые. Присмотревшись, Киара замечает, что у птицы темно-синие глаза. «Пирог будешь, Киара?» Рядом возникает Асумпта, приехала на Рождество из Монахана. «Нет, благодарю», — отвечает Киара. Асумпта смотрит на Райана и девочек, одобрительно кивая. «Такой хороший папа? Разве у вас не лучший папа в мире, девчонки?» Потом она поворачивается к Киаре. «Дай-ка я подержу малыша, а ты сама иди, как планировала. Пусть Райан побудет со своими детьми». Желудок Киары инстинктивно сжимается. «Но нужно кормить», — говорит она. «Я не могу его с вами оставить, он еще слишком маленький. Я заберу девчонок чуть позже». Райан обменивается взглядами со своей матерью. Он встает, подходит ближе к Киаре и понижает голос. «Да, кстати», — говорит он, — «я разговаривал с адвокатом. В январе все таки будет суд, который определит условия опеки. Полагаю, твой адвокат сообщил тебе об этом?» Киара хочет ответить, но голоса нет. Последние несколько недель единственной ее реальностью были дети. Служба размещения, дата суда — все это ушло на второй план. «Два вечера и один выходной — это мало», — продолжает он. «А с рождением Ноа ты и эту договоренность не соблюдаешь. Мне нужно мое время с сыном, и вообще дети должны жить в собственном доме. Судья поставит все на свои места». «И что же ты на этот раз решил явиться?» Он испепеляет ее взглядом. Киара целует дочерей, говорит, что скоро вернется. Начинается снегопад. Крупные мягкие хлопья кружатся над пустой улицей и тают, едва коснувшись мокрого асфальта. В окнах мерцают рождественские елки. Киара спешит к машине, прижимая к голове Ноа мягкие флисовые ушки его шапочки-ушанки.